помощью таких же звуков эти бабочки общаются и друг с другом. Сплетни, толки, пересуды. О чем разговаривают животные? Луговые собачки обожают посудачить о незваных гостях. У этих грызунов прекрасно развита система звукового общения. Для обозначения каждого из своих врагов они пользуются особыми словами. Ученые из Университета Северной Аризоны расшифровали переговоры луговых собачек, преобразовав их в последовательность отдельных сигнальных звуков. Оказалось, что одиночный пронзительный крик означал «в небе ястреб». Серия звуков, повторяемых всей группой животных, «внимание, койот», а смесь протяжных криков и лая — человек на горизонте. Поразительно, что луговая собачка, повествуя сородичам о происходящих событиях, может иногда очень возбуждаться и входить в настоящий раж. Встав на задние лапы, она подпрыгивает на месте, иногда валится с ног и падает на спину. Но самое удивительное открытие состояло в том, что у луговых собачек имеются особые названия и для животных, не представляющих для них никакой угрозы, например, коров. Когда ученые протащили по пустыне мимо колонии зверьков причудливую деревянную конструкцию, они тут же изобрели для ее обозначения новый сигнал. По мнению зоологов, с помощью звуков эти в высшей степени общественные животные не только предупреждают друг друга об опасности, но и просто болтают о происходящих в мире событиях. Любят поболтать и шимпанзе, причем особенно о еде. Как показали работники Эдинбургского зоопарка, шимпанзе, обсуждая пищевые продукты, используют различные высоко- и низкочастотные хрюкающие звуки. Так, например, некоторые высокочастотные звуки ассоциируются у шимпанзе с обожаемым хлебом, а низкочастотное ворчание с не особо любимыми яблоками. Самки павианов часто беседуют о сексе, и чем лучше он был, тем больше шума они поднимают. После акта любви самки издают серии громких хрюканьей, напоминающих пулеметные очереди. Некоторые биологи считают, что характер этих звуков напрямую связан с социальным положением партнера по половому акту. Чем выше его иерархический ранг в группе, тем громче поднимаемый самкой шум. Таким способом, по мнению ученых, самка повышает шансы своих яйцеклеток на оплодотворение высококачественными сперматозоидами. Громкими криками она отпугивает от себя других самцов, а, возможно, и побуждает своего недавнего супруга преисполниться гордости и защитить ее от домогательств соперников. Некоторые виды муравьев способны издавать высокочастотные скрипящие звуки путем так называемой стридуляции – трения одного членика брюшка о другой. Ученые обнаружили, что насекомые используют эти сигналы для достижения самых разнообразных целей. Так, муравьям-листорезам скрипящие звуки служат сигналом тревоги, которым они созывают сородичей на помощь при обрушении гнезда. Самки, царицы, с помощью стридуляции оповещают самцов о необходимости прекратить спаривание, когда семяприемник уже наполнен до отказа. Собаки тоже умеют выражать свои чувства и мысли. Характер их лая сильно варьируется в зависимости от ситуации. Если собака чувствует опасность или испытывает физическую боль, она обычно издает громкий, низкочастотный или хриплый лай. Чем серьезнее угрожающая псу опасность, тем короче интервалы между отдельными звуками. Когда на душе у собаки спокойно, например, во время игры или общения с хозяевами, ее лай звучит более музыкально и в более высоком частотном диапазоне. Ламы слывут молчаливыми животными, но и они, общаясь друг с другом, издают самые разнообразные звуки. Главное средство голосового общения — лам. Тихое мурлыканье, похожее на жужжание шмеля. Оно очень сильно зависит от настроения животного. Если, например, ламы страдают от жары, устали или испытывают какие-либо иные неудобства, они издают мягкое протяжное жужжание, слегка напоминающее стон. Ламы, снедаемые любопытством, издают короткое и более высокое жужжание, а охваченные тревогой и беспокойством более продолжительные и еще более тонкие звуки. Самки успокаивают своих малышей мягким урчанием приятного тембра. При сильной опасности ламы испускают резкий крик. Некоторые знатоки описывают его как нечто среднее между криком индюка и шумом заводимого автомобильного двигателя. В пору любви язык общения резко меняется. В романтический период ухаживания животные нередко издают щелкающие звуки, вроде тех, что возникают, когда человек щелкает языком. Самцы при этом иногда еще и храпят, Похожие звуки издает человек, прочищающий горло после пробуждения от глубокого сна.